Стоя на списке с настройками, стрелкой вниз выбираем другой пункт. Защита. Делаем тап. Тап. Антиспам вкладка выделена. 1 из 4. Тут 4 вкладки. Первая вкладка антиспам. Сделаем тап. Тап. Когда я помечаю сообщение как спам, флажок не отмечено. Этот флажок, если у кого отмечен, его снимаем. Сделаем Shift-Tab. Shift-Tab. Антиспам вкладка выделена. 1 из 4. Мы попали опять на антиспам вкладка. Переходим на вторую вкладку стрелкой вправо. Мошеннические письма вкладка выделена. 2 из 4. Делаем тап. Тап. Информировать. Не является ли читаемое мною сообщение подозрительным письмом, рассылаемым мошенниками, флажок отмечено. Этот флажок снимаем. Пробел. Не отмечено. Делаем обратно Shift-Tab. Shift-Tab. Мошеннические письма вкладка выделена. 2 из 4. Стрелкой вправо переходим на следующую вкладку. Работа с антивирусом вкладка выделена. 3 из 4. Делаем тап. Тап. Разрешить антивирусу помещать в карантин отдельное входящее сообщение, флажок не отмечено. Это так и должно быть. Обратно делаем Shift-Tab. На вкладку. Shift-Tab. Работа с антивирусом. Вкладка выделена. 3 из 4. Стрелка вправо. Пароль. Вкладка выделена. 4 из 4. На этой вкладке, как и в Mozilla Firefox, можно увидеть, какие сохраненные пароли в Mozilla Thunderbird от ваших почтовых ящиков. Итак, делаем Shift-Tab. Так короче. На список настроек. Shift-Tab. Защита. 6 из 9.